Глава 62. До рассвета оставалось не более часа, когда Дорин ворвался в каюту Маноны. Ведьма уже проснулась. Дорин словно не видел ни расстегнутой рубашки, ни голой груди, от которой совсем недавно не мог оторваться. «Одевайся и пойдем со мной». К счастью, Манона не стала возражать. Скорее всего, ей было любопытно. В каюту Аэлины войти без стука он не решился. Мало ли, вдруг королева и Рован перед лицом неизвестности спешили насладиться последним мгновением. Однако королеву Дорин застал одетой. Принца в каюте не было. «В чем дело?» Только и спросила Аэлина, чувствуя, что Дорин пришел не просто так. «Скоро увидишь». Дорин повел Аэлину и Манону в трюм. На корабле уже не спали и готовились к сражению. Вчера он весь день размышлял над странными словами ведьмы. Они не вязались с наслаждением, подаренным ею до этого. Удивительным наслаждением, от которого у Дорина закипела вся кровь. И вдруг... «Если в следующий раз не хочешь соприкоснуться с железными частями моего тела, помни, ты не один решаешь». Он сам не понимал, почему слова Маноны так врезались ему в память. Ночью Дорин даже не делал попыток уснуть. Он погрузился на самое дно своего внутреннего колодца, где по-прежнему не было магической силы. И все же. Ведьмино зеркало стояло у стены, закрепленное с двух сторон от случайного падения. И завешанная тряпкой. Может, это и был замок, а может, нечто другое. Дорин отдернул тряпку. Тусклая поверхность отражала нахмуренные лица обеих королев. «На твоем месте я бы осторожнее обращалась с этой вещицей», — бросила Дорину ведьма, выдвигая железные ногти. «Предложение внимательно оценено и принято», — сказал он, глядя на ее золотистые глаза в зеркале. Ведьма не улыбнулась ему в ответ, а Элина тоже. «Сомневаюсь, чтобы это зеркало обладало магической силой», — сказал им Дорин. «Точнее, осязаемой, грубой силой. Мне кажется, его сила кроется в знании». А Элина подошла ближе. «Мне говорили, что замок позволит надежно закрепить во вратах все три ключа. Ты думаешь, зеркало знает, как это сделать?» Дорин молча кивнул, стараясь не замечать недоверия на ее лице. «Ты сказал про знание?» — продолжала Аэлина. «В таком случае, чем нам поможет это зеркало, замок, называй как угодно, в нашем нынешнем положении? Армада Маева дышит нам в затылок. Неужели зеркало подскажет, как разметать вражеские корабли?» Дорин давил в себе поднимающееся раздражение. У них не было времени на эмоции. «Я вспоминал слова Денны. А вдруг замок предназначен не для закрепления ключей во вратах? Может, оно всего лишь орудие для безопасного управления ключами?» Аэлина покосилась на зеркало. «И что прикажешь, теперь вытащить эту древность на палубу из силы двух ключей и разгромить Маеву с ее кораблями?» Дорин еще раз подавил новый всплеск раздражения, одновременно умоляя богов быть терпеливее к Аэлине. «Я лишь высказал свое мнение. Сила этого зеркала в знании. Мне думается, оно тебе покажет, как надо обращаться с ключами, чтобы не повредить себе и другим. Тогда ты можешь без последствий вернуться обратно». «Что значит «вернуться обратно»?» — все еще не понимала Аэлина. Ей ответила Манона, внимательно разглядывающая зеркало. «Это зеркало для путешествий». Дорин кивнул. «Задумайся над словами Денны. Пламя и железо, соединенные вместе, превращаются в серебро и помогают узнать, что надлежит искать. Нужен всего один шаг». Он указал на зеркало. «Шагнуть в серебро и... узнать». Манона насмешливо цокнула языком. «Аэлина у нас пламя, а я, стало быть, железо». Аэлина стояла, скрестив руки. Дорин искоса посмотрел на Террасенскую королеву. «Ты же знаешь, загадки разгадывать способна не только ты». «У нас нет времени на все эти «а если», «а вдруг». Слишком многое может стать еще хуже, чем сейчас». «Магической силы в тебе осталось совсем немного. — возразил Дорин, снова кивая в сторону зеркала. «Еще до рассвета ты могла бы войти в зеркало и выйти обратно. И не просто выйти, а получив знания. И на основе этих знаний ты бы послала Мэйви достойный ответ на ее притязание». «Я еще не разучилась сражаться обычным оружием. Мне незачем понапрасну рисковать и тратить драгоценное время». «Ты можешь остановить сражение и предотвратить значительные потери с обеих сторон. И потом, Аэлина», – осторожно добавил он. «Мы и так уже потратили все время». Бирюзовые глаза смотрели спокойно. Кажется, Аэлина до сих пор гневалась, что ее заставляют разгадывать какие-то загадки, но гнев этот лишь улавливался. «Я знаю», – вздохнула Аэлина. «Я надеялась». Она тряхнула головой, говоря больше себе, чем другим. «У меня не осталось времени». Она посмотрела на зеркало, потом на Манону. «Это не входило в мои замыслы». «Знаю», — ответил Дорин, позволив себе слегка улыбнуться. «Потому тебе и не нравится мой». Манона поняла. Не у нее одной возникает желание откусить голову адерландскому королю. «И куда приведет это зеркало?» «Надеюсь, не в Марат», — сквозь зубы ответила ей Аэлина. Дорин напрягся. Об этом он как-то не подумал. Манона смотрела на глаз Элианы в верхней части зеркала. «Это наш общий символ. И если зеркало уведет тебя в Марат, тебе понадобится кто-то знающий, как оттуда выбраться». На лестнице загремели шаги. Дорин обернулся на звук. «Тогда до встречи на другой стороне, ведьма», — усмехнулась Аэлина. В трюмф бежал Эдион. Его золотистые волосы замелькали среди ящиков. «Что за чертовщина?» Легкий кивок Аэлины. Большего Маноне не требовалось. Она положила свою руку поверх руки террасенской королевы. Золотистые глаза ведьмы на мгновение встретились с глазами Дорина. Ему вдруг захотелось так много ей сказать. Но Аэлина и Манона уже прижали соединенные руки к пятнистой поверхности зеркала. Последнее, что они услышали перед исчезновением, был предостерегающий крик Эдиона.